По мере того, как я рассказывал, брови отца поднимались все выше. Похоже, от моих ответов он удивлялся не меньше, чем я, от отчетов Ганимеда. «Ну ты даешь, и когда ты все успел?» – хохотнул мужчина. «Откуда ты узнал про этих хищников?» «Я столкнулся с одной стаей», – признался я. «Хорошо, что ты цел. Скорее покажи, где они». «Я их убил», – выдохнул я. «Убил?» «Ладно», – отец нахмурился. «Хорошо. Покажи, где тела?» «Я убил их так, что тела найти не получится», – поморщился я. «Но я постараюсь найти и другие гнездовья. Надо рассказать охотникам, как эти существа выглядят, чтобы в случае, если они на них напорются, чтобы не пострадали». «Да, отец, я расскажу им подробности. В любом случае, на разведку надо идти», – заключил отец. «Надо получше изучить земли и понять, кто еще здесь может обитать». Я согласно покивал, спорить здесь было глупо. Тем более сейчас день, и глауры, вероятнее всего, не так активны днем. Быть может, удастся выяснить что-то большее. Заодно я хотел расспросить отца о магии, которой владеет он, и есть ли у него книги по боевой магии. «Что ж, тогда идем на разведку», — согласился я. «Тогда готовься», — скомандовал отец, сверившись с солнцем. «Выходим через час». Кивнув, я направился в свой шатер. Надо успеть прочитать оставшуюся книгу. Зеленокожий глаур с гордым именем Стремительный Хрык не находил себе места. Великий охотник легендарного племени Клыкастых, а также дрессировщик, так и не дождался стаи варгхов, которых он вчера отпустил на ночную охоту. Те излишне разволновались и явно нашли себе какую-то цель, поэтому Хрык без сомнения их отпустил. Обычно эти звери быстро находили добычу, а порой и приносили что-то с собой, но их уже не было слишком долго. Поэтому добросердечный Хрык мужественно бросился разыскивать верных зверюшек. Грациозно следуя по следам своих питомцев, великий охотник пошел вглубь леса. Пройдя всего ничего, он натолкнулся на незнакомые следы. Любопытно, глубокомысленно подумал Хрык. Возможно, это новый вид добычи, а может и новый враг. Дрессировщик принялся разнюхивать. Видимо, его варгхи нашли кого-то вкусного, и сейчас пируют, а с ним даже не подумали поделиться. «Это непорядок», — думал Хрык, стремительно двигаясь по следу. В одной руке он сжимал свой верный кнут. Во вторую руку, на всякий случай, взял легендарную дубину, которой он убил с десяток злобных врагов, а еще сотню полевых мышей, пару мух. Кроме того, однажды едва не зашиб самого себя. Будучи в полной боевой готовности, он вышел на охоту. Однако, по мере того, как охотник пробирался по лесу, настроение его ухудшалось. Хрык уже понял, что направляется в сторону города мерзлотных эрленов. Уж не выдумали ли эти мелкие пакостники какую-то новую машину, способную навредить племени клыкастых? Никак эти мелкие хорьки не подохнут, чтобы старательные глауры не предпринимали. Очень скоро следы привели охотника к нужному дереву. Из-за того, что владения эрленов были совсем близко, Хрык то и дело беспокойно озирался по сторонам, реагируя на каждый звук. Ветер Лены за много километров ощущали приближение своих заклятых врагов. Хрык понимал, что если не будет соблюдать осторожность, то в любой момент может сам стать дичью, ведь охоту откроют на него. Буквально обнюхивая каждую примятую травинку, Хрык нашел ответ, почему его верные варгхи до сих пор не вернулись. Следы его питомцев обрывались за уступом, за которым зияла великая пропасть. Проверять, осталось ли что-то от его славных питомцев, было бессмысленно, ведь глубина ущелья была такая, что лишь в хорошую погоду можно разглядеть дно, а в плохую погоду, когда над пустошью бушевали снежные бури, в ущелье тоже начинался снегопад, и увидеть что-либо не представлялось возможным. В любом случае, Хрык понял, варгхи больше не вернутся. Не было границ великому горю, постигшему охотника, и он тихонько завыл. Хрык не мог поверить в случившееся. Варгхи умные звери. Видимо, эрлены нашли какой-то способ обмануть этих благородных хищников и погубить их. Вернее, заставили их погубить самих себя. Какое же коварство, простонал несчастный охотник, разом потерявший целую стаю верных зверей. Хрык уселся на пне и пригорюнился, однако тут он кое-что заметил. Прочь от дерева вела цепочка следов того самого существа, за которым варгхи охотились ночью. И уж это порождение коварства с обрыва не прыгало. Оно отправилось куда-то в обратную сторону, вглубь долины. Это заинтересовало Хрыка, он тут же встал в охотничью стойку. Великий стремительный Хрык найдет злодея, и тот поплатится, — поведал охотник дереву. «Уж хрыка обмануть не удастся, он перережет глотку хитрецу. Судя по следам, тот не должен быть опасен, зато явно будет очень вкусным», — раздумывал охотник, стремительно следуя вперед. «Он обязательно найдет этого злодея, а если враг окажется излишне силен, то хрык нашлет на него все племя клыкастых. Подлый враг своими страданиями поплатится за то, что погубил умных и верных зверей». Глава 11. Подготовка к разведке. Расставшись с отцом, я бегом бросился в свой шатер. Подумать было о чем. Разведка Ганимеда принесла много новых новостей, а также дел. Но все должно быть по порядку. Слишком мало времени, и его нужно использовать с максимальной эффективностью. Подумать о новых планах я потом успею. Сейчас лучше закончить уже намеченные дела. В первую очередь, важно подготовиться к новому походу. Разведка – дело очень важное. А еще, за выделенное время, желательно прочитать оставленную матерью последнюю книгу по иллюзиям, чтобы уж окончательно поставить точку в изучении этой школы магии. Быстро переодевшись в походную одежду, пристегнул к ноге кинжал и накинул плащ. Прикинул, что мне еще может понадобиться, и удовлетворенно кивнул. Я был хорошо оснащен и готов к выходу в любой момент. Немедля, тут же раскрыл книжку по школе иллюзии и погрузился в чтение. Как показала минувшая ночь, любые знания могут быть очень полезны, ведь я до последнего считал, что те же самые ярость, испуг и сонливость – бесполезные заклинания. А оказалось, только они мне вчера жизни спасли. Вот такие дела. Первым делом пробежался по заглавию магии иллюзий. Попытался отыскать хоть что-то, что может изменить запахи, но так и не нашел. Видимо, обонятельные иллюзии не особо в ходу, а жаль, против зверей они бы очень помогли. Однако было много другого нового. Часть заклинаний повторяла уже изученные, с одной оговоркой, что они были массовые или усиленные. То есть можно было прямо на целый отряд напустить ярость или сонливость. Также добавились конструкции для усиления эффекта. Так сонливость, что лишь навевала рассеянность и желание отдохнуть, превращалась в полноценное заклинание усыпления. Заклинание «Испуг» трансформировалось в ужас. Также было площадное применение. Так можно было внести хаос в целый отряд воинов, попросту напустив испуг на их лошадей. Это было полезно еще в том случае, если у воинов окажется сильное сопротивление к магии иллюзий, а у их скакунов нет. Вторая часть учебника повествовала о визуальных проекциях. Заклинание «Проекция» позволяло сканировать образ с настоящих объектов, а потом накладывать на себя. Конечно, это только визуальный обман, например, запах меня опять же выдаст, но тоже очень любопытно. Можно использовать подобные копии для введения в заблуждение кого угодно. Например, бегут за мной враги, я спрятался за углом и наложил на себя образ медведя, ну или белочки. Хотя, как я понял, с иллюзиями меньшими по размерам будут определенные трудности, потому как нужно еще и закрыть иллюзии и другие участки тела, не попадающие под изображение животного. В третьей части книги были и другие заклинания, не менее интересные, хотя и малоприменимые в бою. Например, заклинание «Карта» или «План» можно было создать что-то вроде иллюзорной карты. Автор книги, для помощи адептам, добавил к этой главе и простейшие заклинания магии разума «Накопитель памяти». Это заклинание позволяло создать в собственном разуме некое зерно, и в нем сохранить созданную. Также это зерно позволяло, не создавая заклинания, вновь вызывать уже созданную карту необходимости, а также постоянно дополнять. В этом разделе были и другие идеи использования этого заклинания. Например, создание списков дел, задачи построения этакого помощника или доски с напоминаниями. Созданные можно было вешать прямо перед собой, чтобы их не забыть. Автор считал, что это будет полезно алхимикам или артефакторам, чтобы не заглядывать все время в учебники, дабы свериться с формулой, а попросту подвесить ее перед своими глазами. Да уж очень просто и необычайно полезно. Это может очень пригодиться в будущем. Дальше был ряд уточнений с подсказками, как еще можно использовать заклинание «Карта». Изображение можно формировать не только для себя, но и показывать другим. Последняя, четвертая часть книги повествовала о заклинании, смешанном с другой школой магии, воздухом. При помощи стихии можно было провести анализ окружающей среды. Например, при помощи легкой иллюзии, связанной со стихией, можно было повесить вокруг себя огромный купол и прямо-таки сканировать пространство. Автор предложил называть заклинание «Анализатор» и использовать его вместе с картой. Например, когда анализатор находил живых существ или места с повышенной магической активностью, то тут же отмечал их на карте, или указывал направление аккуратной красной стрелочкой. Также, умное заклинание, опираясь на косвенные признаки, предоставляло информацию о том, что это за объект, например, размер и примерный уровень опасности. А если заклинание с таким явлением или существом уже знакомо, то могло и составить проекцию с изображением. Признаюсь, после прочтения книги мне захотелось поаплодировать автору. Работу он провел действительно исключительную. Из простейших заклинаний составил целую систему. Эта книга была прямо-таки кладезью информации. Однако в самом конце, некий архимаг Вивальдиус, автор книги, оставил приписку, что только очень сильные маги смогут соединить все элементы заклинания из третьей и четвертой частей и использовать их в полной мере. Да и то лет через 10 кропотливых тренировок. Ну что ж, Вивальдиус, вызов принят. Книга была написана настолько хорошо, что я просканировал даже слишком быстро. Знакомые слова тут же угадывались и отпечатывались в памяти. Казалось, я вспоминал нечто давно зазубренное и слегка позабытое, а теперь вот обновил знания и мой инструментарий тут же пополнился полезными заклятиями. Очень интересно. По крайней мере, если так пораскинуть мозгами, то при помощи иллюзий можно наворотить немало дел, если приложить определенную долю фантазии и изобретательности. Опять же, многое станет теперь проще. Я вчера очень намучился накладывать иллюзии сразу на нескольких варгхов. А так, площадное заклятие могло бы накрыть их всех и заставить делать то, что я хочу. Также обнаружил слова регулировки усиления заклинаний, которые можно будет использовать и в других заклинаниях, в том же заклинании света, например. Когда я наконец захлопнул книжку, то понял, что прошло едва ли минут 40. Даже не сразу поверил, оценил книгу. Довольно увесистая, но я проглотил ее очень быстро. Наверное, это из-за обилия картинок и схем. Я выглянул из шатра. С дальнего конца лагеря донесся голос отца. Он все еще занимался организационными процессами, а значит, время у меня еще есть. Я прикинул, чем еще можно было бы заняться. Надо бы дойти к матери и спросить, есть ли у нее другие книги. Например, тоже заклинание лечения. Я не планирую подставляться под чьи-либо удары. Проще изучить регенерацию или подтянуть боевые искусства. Но для подстраховки это будет не лишним. Всякое случается, и нужно быть готовым на любые случаи. Сунув изученные книжки под мышку, побежал разыскивать матушку и выпрашивать у нее еще что-нибудь интересное. Нашел я ее довольно быстро. Она удивленно вздернула брови, увидев меня с выданными вчера книгами. «Что, не понравились, Дерек?» — спросила она грустно. «Как это не понравились?» — удивился я так увлекся, что уже все прочитал. «Эх, ты ж мой мальчишка», — устало улыбнулась она, — «каждый раз одно и то же, больше чем на пару часов тебя не хватает». Я терпеливо выслушал, потом парировал: «Я могу процитировать любую страницу из прочитанной книги. Я всю ночь читал», — произнес я, — «и прочитал все. В качестве доказательства, сделал сначала на руке небольшой фонарик, затем иллюзию свечи». Матушка приподняла брови, наблюдая за представлением. Зафиксировав иллюзорную свечу на своей ладони, создал небольшую синичку, которая описала круг вокруг иллюзорной свечки, и села прямо на нее. Три заклинания подряд заставили немного напрячься. Но я добавил четвертое, и синичка принялась чирикать. «Дерек, это восхитительно!» — воскликнула матушка, но у меня вдруг появилась еще одна идея. Огонь, по моему приказу, стал охватывать перышки птички. А затем синица вдруг вспыхнула, и на ее месте оказался жареный окорок. На последний штрих я потратил последние капли энергии, что сохранялись в резервуаре. Иллюзия растаяла, а я вытер рукавом пот со лба. На меня накатила легкая дурнота, но тут же отступила. «Ну ничего, я еще натренируюсь». Матушка захлопала в ладоши. «Вот это да, не думала, что у тебя откроется такое рвение к учебе. Да и серия заклинаний была непростая. Не каждый так сразу способен произвести несколько иллюзий и связать их». Вместо ответа, я молча протянул книги матери. «Матушка, а у тебя есть еще что-то кроме этого? Может, книги по лечению, или другой какой-то магии?» — предположил я. «Ну, из тех, что тебе можно читать, можно изучить излечение легких ран», — задумчиво произнесла она. «А из тех, что мне нельзя читать?» — осторожно уточнил я. Матушка тут же рассмеялась. «А из книг, что тебе читать нельзя, их тебе читать нельзя», — заявила она. «Ну, пойдем ко мне в шатер, дам тебе книгу по исцеляющей магии. Она, правда, уже значительно сложнее. Все-таки для исцеления необходимо знать анатомию, А вот по ней у меня учебников нет. Все они потерялись, матушка горестно вздохнула. Там кое-какие обозначения присутствуют, но без подробного объяснения можно запутаться, а лечить раны, не зная, что делаешь, опасно. Я понял, что Изабелла рассказывает мне это с целью назидания, чтобы я не взялся за самостоятельные исследования. Поэтому она принялась дальше рассказывать. Например, возьмешь ты неправильно две вены срастишь, закольцуешь, или, например, наоборот, ткани неправильно срастишь, вызовешь внутреннее кровотечение, а зарастить не сможешь, потому что не знаешь, что именно нужно регенерировать, или не отличишь венозную кровь от артериальной, и в итоге может случиться все что угодно, с одним закономерным результатом, скоропостижной смертью, понимаешь, Дерек? Я покивал, и поэтому лечить стоит только поверхностные раны, если уж возьмешься, более серьезные не берись, если втянешься, я по памяти постараюсь тебе записать пособие, ну или когда у нас появится чуть больше времени, расскажу в подробностях все что вспомню. По крайней мере, практики у меня последний год, как ты помнишь, хватало. Да, и правда, произнес я, хотя я и не помнил ничего, но и понять было не так сложно. Год скитаться по незнакомым землям, встречаясь с разными тварями типа глауров, медик в таком случае попросту незаменим. Матушка выдала мне на руки две толстых зеленых книжицы. На каждой из них были изображены контуры листочков, обычного астролиста и пятиугольного кленового листочка. Здесь все, что есть по магии природы. Тут, кстати, не только о лечении, еще и о всяких полезных травах, а еще о том, как ладить с животными. Но, как ты понимаешь, эти навыки нам уже не понадобятся. Здесь знакомых растений я еще не встречала, а животные, матушка пожала плечами, все либо ядовитые и хладнокровные, либо те жуткие медведи, которых вы нашли. Ума не приложу, как вы с ними вообще наладили контакт. Как по мне, так они очень опасны. Все наши женщины боятся детей выпускать, чтобы те их не слопали. Не слопают, покачал я головой, они смирные, но тут же себя одернул. Вернее, эти трое смирные, остальные будут смирными, когда я с ними подружусь, произнес я. Матушка с интересом посмотрела на меня. И правда, Людвиг говорит, ты очень изменился за эти дни. В тебе будто сила внутренняя появилась. Как же ты быстро растешь, мальчик наш. Странно не повзрослеть при таких обстоятельствах. Немного подумав, ответил я, мы много чего пережили и времена были тяжелые. Если и дальше буду оставаться ребенком, попросту погибну, да и людей подведу. Матушка потрепала меня по плечу. Ты очень большой молодец, Дерек. Кстати, если хочешь, книжки по иллюзиям можешь оставить у себя, мало ли, нужно будет с чем-то свериться. Нет, я их запомнил, покачал я головой, у меня хорошая память. Хорошо, улыбнулась мама, ну, беги, занимайся делами. Может, отцу нужна помощь? Да, кивнул я и направился к себе в шатер прятать сокровища. Я уже увидел, что отец созывает охотников, собирается на вылазку, а значит, надо поспешить. Завернул в меха драгоценные книги, к ним я вернусь вечером. Тут же выскользнул из шатра, плотно закрыв полог, и направился к отцу. «О, Дерек, ты тут как тут», — кивнул мне батюшка, и при параде весь вооружился. «Отец, а может мне подыщется что-то посерьезней? Доспех хороший, меч, а то с этим ножичком не особо-то и повоюешь», — похлопал я себя по бедру. «Не рановато ли вам, господин Дерек?» — подоспел старшина гвардейцев. «Судя по всему, он готовился отправиться с нами. Думаю, этот вопрос излишен, господин Штоллин», — парировал я. «Что верно, то верно», — улыбнулся мужчина в усы. «Вы сегодня себя хорошо показали. Жду вас и завтра на тренировку». «Я прибуду», — пообещал я. «Тогда лично займусь вашей амуницией», — пообещал старшина, а отец одобрительно кивнул. Тем временем набралась группа из 25 человек. Я, отец, Храдгар, Стефан, тот самый рыжий паренек, что увязался за нами вчера, старшина Штоллин, а еще 10 вооруженных гвардейцев и 10 мужчин с луками. Неплохой отряд, даже повоевать можно. Гвардейцы выглядели строго и весьма внушительно, такие вполне могут смутить любого врага. Охотники, хоть и выглядели залихватски и с легким налетом простоты, но держались неплохо. Было понятно, стрелки дело свое знали, и стрелы попросту транжирить не станут. Каждая из пущенных стрел попадет точно в цель и поразит врага или добычу. Спустя пару минут к нам присоединились еще 30 гвардейцев. Интересно, отец решил всех из деревни увезти, для начала проведем собрание. За пределами поселения, чтобы не тревожить людей, убедившись, что все на месте, приказал отец. Стоило нам удалиться на сотню шагов от деревни, отец остановился. «Итак, начнем», — объявил он. «В первую очередь, я хочу поднять вопрос безопасности поселения», — заявил отец. «Мы отыскали хорошее место, но следует ли расслабляться? Мой сын, Дерек, вчера ночью отправился на разведку. И отсюда первый вопрос. Выйдите из строя те, кто вчера стоял в дозоре». Пятеро воинов, побледнев, выступили из строя. «У меня вопрос. Каким образом вы пропустили подростка, не знающего о ратном деле и других премудростях?» Воины замялись, кто-то принялся оправдываться, мол, никого не было, никого не видели. Отец повернулся к старшине Штоллину. «Предполагаю, что дисциплина у нас последнее время стала страдать, и к этому вопросу следует отнестись серьезно. Я прослежу за этим», — произнес старшина. Он хотел еще что-то добавить, но отец продолжил. «Как рассказал мой сын, в округе есть враждебные деревни. Если наши дозорные будут плохо выполнять свой долг, мы можем однажды проснуться в окружении врагов, а наши женщины попадут в плен к каким-то зверолюдам. Такого допускать нельзя». По рядам воинов пробежал ропот, однако под строгим взглядом старшины разговоры стихли. «По идее, вас следовало бы повесить через одного», — строго заявил отец. «Но сейчас каждая жизнь на счету. Поэтому старшина займется вашим наказанием. Сначала я хотел было успокоить отца и продемонстрировать, как именно я миновал часовых, ведь магия иллюзий всем известна. Однако отец рассудил справедливо и использовал довольно критичную, на первый взгляд, ситуацию на благо всем. Поэтому я решил не вмешиваться. А учитывая, что те часовые были довольно молодые парни, легкая взбучка и дополнительная нагрузка на тренировках пойдет им только на пользу. Поэтому пускай так и остается. Мы прошли вместе через многое. Благодаря лорду Трувору мы живы и нашли, наконец, хорошее место», — грозно заявил старшина. «Уверен, что вы относитесь к службе серьезно. Каждый может ошибиться, но за свои ошибки следует отвечать. Пускай для каждого это послужит примером. Рассчитываю, что впредь вы не заставите меня краснеть». Воины вытянулись по стойке смирно. «Также стоит поблагодарить господина Дерека, что он обнаружил подобную недоработку». Старшина хитро поглядел на меня. «Надеюсь, юный господин нам поведает, как именно он обошел лучших дозорных, чтобы мы залатали дыры в обороне». Старшина тоже не промах, стоит отдать должное. Отец кивнул, переглянувшись со старшиной и со мной. «Мне действительно есть чему их научить. Наказание последует строгое, но справедливое. Так что не думайте, что это сойдет вам с рук. Встать в строй». Воины подчинились. Слово взял отец. «А теперь мой сын расскажет, что он видел в землях ночью и чего нам следует опасаться». Теперь понятно, почему отец собрал всех гвардейцев и публичную порку устроил, и информация об обстановке дойдет до всех разом. «Итак», — начал я, выступив вперед, — «в этой местности из опасных существ я пока обнаружил трех потенциальных противников». Воины с любопытством глядели на меня. Особенно внимательно меня разглядывали те самые горе дозорные. Кто-то хмуро, кто-то закусывал губу от расстройства, однако слушали с интересом. «Первых вы уже видели, это стягачи», будто поняв, что я говорю о них, из зарослей ближайшего лесочка тут же появились три косматые фигуры. Гвардейцы напряглись, хотя уже и были в курсе, что это наши союзники. «Звери эти очень опасны, и если этих троих я смог приручить, с остальными нам может так не повезти. Это очень страшные и сильные противники. Ничем не уступают медведям из нашего мира, а в чем-то даже превосходят. Они могут снести голову латнику с одного удара, вместе со шлемом. Поэтому будьте предельно осторожны и внимательны. Однако, я поднял палец вверх. Я уверен, что мне удастся наладить контакт со всеми группами этих прекрасных зверей. Они потенциально дружественны нам и могут усилить наши позиции. А после, когда жители к ним привыкнут, они смогут стать питомцами, охранниками и защитниками». «Хорошо бы», — пробормотал в усы старшина, оглядев мощную фигуру здоровенной стягачихи, которая лениво оценивала наши отряды и ожидала от меня команд. «Также на этих землях, там», — я указал в сторону рукой, так как не понимал, где здесь север, запад, юг и восток, и за этим лесом, я насчитал 5 поселений глауров. «Глауров?» — переспросил отец. Этого названия он еще не слышал. «Да, глауров. Так я назвал этих существ. Зеленокожие, жилистые, довольно сильные, выше среднего человека. Уверен, очень опасные. Они могут представлять серьезную угрозу для всех нас. Я уверен, что с ними мы договориться вряд ли сможем. Поэтому с этими тварями рекомендую действовать радикально, при встрече убивать сразу. Они условно разумные и могут призвать подкрепление, а тогда нам мало не покажется. Их слишком много, по моим подсчетам, порядка 600-700 особей мужского пола способных держать оружие. Но это результат предварительной разведки, поселений может быть и больше. Краем глаза увидел гордый взгляд отца. Остальные мужчины принялись осторожно переглядываться. В общей сложности у нас всего 40 гвардейцев. Против 700 это совсем не серьезная сила. Думаю, мои доводы ясны. Если вам встретятся охотники или разведчики Глауров, в живых их оставлять не следует, констатировал я. Здесь все ясно? Так точно, господин Трувор, хором ответили воины, хотя лица их и были растеряны. Старшина тоже напрягся от полученной информации. Также здесь водятся иные хищники. Прообраз наших кабанов, продолжил я, правда, более крупные и опасные. Они также годятся в пищу, и если удастся найти парочку, они вполне закроют вопрос с пропитанием. В общем, если увидите кого-то похожего на кабана, не ошибетесь. К тому же, популяция этих существ следует всегда держать под контролем, потому что если они расплодятся, от них не будет спасу. Чуть дальше, я указал рукой, я обнаружил еще одних местных жителей, и они кажутся мне весьма разумными, хотя довольно необычными. Это небольшие зверьки, ростом примерно по колено взрослому человеку. Я не знаю, насколько они опасны, но к ним пока лучше не приближаться. Присматриваться, наблюдать, если встретите кого-то подобного, агрессию не проявлять. Снова сделал паузу, чтобы убедиться, что мои слова дошли до присутствующих. Заодно вспомнил еще кое-что. И еще, гивей больше не убивать. Это благородные животные, и истреблять их на мясо считаю расточительством. Популяции варгхов нам вполне хватит. Доклад закончил, кивнул я отцу и сделал шаг назад. Над отрядом повисла тишина. Думаю, ни отец, ни старшина не ожидали от меня столь четкого развернутого ответа. Слово взял Штоллин с позволения отца. Так, группа разведки остается здесь, остальные возвращайтесь в лагерь. Старшина дождался, когда три десятка гвардейцев отправятся в лагерь, затем принялся раздавать приказы оставшимся. Десятку охотников и десятку гвардейцев. Итак, делимся на группы по 5 человек. Задача прошерстить прилегающие леса. Идем с шагом в 15 метров друг от друга, чтобы видеть соседние группы. Идем осторожно, не шумим. Действуем внимательно, смотрим по сторонам. Далеко не заходим, исследуем лишь прилегающие территории. Охотиться будем? Спросил один из лучников. Будем. Но в гиви не стрелять? Снова дополнил я. Отец покивал. Да, в гиви не стрелять. Отвечать будете перед моим сыном. По отряду пронеслись хохотки, хотя гвардейцы, которые сегодня участвовали в утренней разминке, смеяться не торопились. Думаю, их впечатлил мой последний рывок. Итак, отправляемся. Объявил был отец, но тут из зарослей кубарем выкатилась зеленая долговязая фигура зеленокожего создания. Это был Глаур по имени Стремительный Хрык собственной персоной. Над небольшой поляной повисла долгая пауза. 25 пар глаз скрестились на жилистой фигуре великого охотника. Вот только теперь он от чего-то чувствовал себя совсем жалким. А три стегача, что с линцой оценивали на предмет питательности потенциальный ужин, и вовсе вызвали у бедняги ступор. Живыми не отпускать, нарушая тишину, напомнил я. Глава 12. Облава. Глаур, выкатившийся из леса, так и застыл с открытой пастью. Он переводил взгляд то на гвардейцев, то на стягачей. Он явно понимал, что подоспел на крайне веселую вечеринку, а он будет главным блюдом. Поэтому, быстро развернувшись, он припустил в обратную сторону и рыбкой нырнул в лес. Отец еще даже не успел отдать приказ, а я уже помчался следом за Глауром. Его следовало догнать, а там уже смотреть по ситуации, либо пленить и подробно допросить, либо убить на месте. Второе куда вероятнее, не уверен, что мы сможем понять его язык. Глаур мчался так, что из-под его лап разлетались камни и пыль. Мои ноги за ним явно не поспевали, он был слишком быстр. В голове набатом стучалась мысль, неужели я его упущу? Аж зубы свело от осознания того, насколько я медленный. Отдал приказ стягачам, те только того и ждали. Три массивных стремительных тени тут же нырнули в лес, следом за зеленокожим увольнем. Гвардейцы также побежали вперед, преследуя незваного гостя, огибая меня с разных сторон. Да что же я такой медленный-то? Однако любопытная идея пришла сама собой. Я вдруг воспроизвел изображение пламени костра в голове, затем, определив по шатающимся веткам направление, куда двигался Глаур, и создал иллюзию пламенной стены. Соткал ее из нескольких изображений костров, прямо у него на пути. В следующий миг услышал испуганный виск, и Глаур сменил направление, помчавшись в сторону. Все-таки огня он боится, может быть, получится таким образом его вывести прямо на нас. Ну что ж, начинаем загонную охоту. Я услышал тяжелое дыхание отца. Живьем, брать, живьем. Давайте вперед, не отставайте. Но если бы не мой фокус, уверен, Глаур бы легко ушел. Слишком уж он быстр, гораздо быстрее, чем люди. Я принялся анализировать. А он ведь довольно высокий и сильный, и жилистый. Это могут быть сильные противники, и как бы для нашего отряда эта встреча не стала роковой. Ведь если он приведет своих сородичей, нам придется туго, мы вполне можем не справиться с ними. Пугнув еще один раз Глаура кострами, побудил его сменить направление. Подумал, что не следует часто использовать одну и ту же уловку, иначе он может заподозрить, что я вожу его за нос. Поэтому третий раз на него уже рванулось изображение стягача. Только Глаур меня удивил. Он легко поднырнул под удар лапы иллюзорного стягача и рванул дальше. «Сети готовьте, сети!» — кричал старшина Штоллин. «Тупыми концами копий в него швыряйте!» — подсказывал на уживление шустро бегущий следом Храдгар. «Живьем, брать!» — наущал отец. От тройки стягачей, которые практически догнали Глаура, беглец кое-как ушел. Однако обзавелся рваной раной на плече, самка смогла задеть его когтями. Я вдруг обнаружил еще одну прекрасную особенность магии иллюзий. Если повесить на цель иллюзию, скажем, маленького жучка, то вполне можно следить за его передвижением и за пространством вокруг цели. Для этого нужно переместить фокус внимания на иллюзию и будто переместиться внутрь созданного образа. Это и позволяет наблюдать происходящее вокруг. Главное, самому не врезаться в какое-нибудь дерево на пути, когда смотришь глазами иллюзии. А еще нужно стараться не увеличивать дистанцию с Глауром, чтобы поддерживать иллюзию. Все-таки дистанция работы заклинания не бесконечная. Глаур хоть и петлял по лесу, туда-сюда, пугаясь то моих ловушек, то стягачей, то направленных на него сетей, но все-таки потихоньку доудалялся. Вот бежал я, гонял туда-сюда Глаура иллюзиями и понимал, сам я мало на что годен. Надо изучать магию, надо тренироваться. Я теперь каждое утро буду носиться с этими гвардейцами, пока не стану сильнее их всех. Ноги мои заплетались, легкие горели огнем, но я не сдавался. Одновременно с этим тренировал свое сознание, перебирая в голове изученное. Зря что ли я корпел над книгами, надо применять. Маленькая иллюзия жучка позволяла легче фокусироваться на Глауре. К слову, приходилось проявлять изобретательность, он все меньше и меньше реагировал на изображение костров и медведей. Несколько раз пробовал создать иллюзию, что на пути у него пропасть. Глаур хоть и мешкал, но тут же бежал дальше, игнорируя этот обман. Видимо, он очень хорошо знает окрестные места, и такое внушение на него не подействовало. Ради эксперимента наслал на Глаура испуг, одновременно с этим создал прямо на его пути иллюзию троицы стягачей. Сработало. Он от ужаса подскочил на месте и, развернувшись, сместил курс едва ли не в обратную сторону. Теперь он сближается с нашими охотниками. Ну а у меня появилась возможность перевести дыхание. Теперь следующее заклинание – сонливость. Сработало не сразу. Глаур по-прежнему был быстро и стремителен, но двигаться стал немного медленнее, будто начали покидать силы. Ну что ж, хоть на что-то магия иллюзии догодится. Ориентируясь на иллюзорного жучка, повесил перед собой небольшую стрелку, которая указывала направление на Глаура. Заодно и потренируюсь в заклинаниях архимага Вивальдиуза, лишним не будет. По крайней мере, на это мне сил хватает. Как известно, практические занятия прекрасно усваиваются в таких вот критических ситуациях. Я совсем замедлился, наблюдая за передвижениями Глаура при помощи жучка. Он по-прежнему стремительно несся через лес, ловко огибая стволы деревьев. Но тут вдруг откуда-то сбоку послышалось веселое улюлюканье, а следом я увидел, как на беглеца летит сеть. Кажется, наши охотники наконец достали его. Глаур запнулся и покатился кубарем по земле. Самое интересное, охотники за ним поспели, а вот стягачи явно запутались. Видимо, у Глаура было какое-то средство, позволявшее ему сбивать погоню со следа. Приказал хищникам прервать погоню, и на всякий случай занять позиции поодаль, на случай, если Глаурой на этот раз сможет уйти. Так, хватит отдыхать. Я направился к тому месту, где беглец катался по земле, стараясь сбросить с себя сеть. Пока бежал, сбоку от тебя вдруг увидел кое-что странное. На небольшой полянке заметил лисичку. Не сразу понял, в чем дело, но потом морок будто рассеялся. На зверьке была самая настоящая сбруя, а верхом на лисице сидел Эрлен в доспехах и с какой-то трубкой за спиной. Я едва не запнулся от неожиданности. Зверек, явно понимавший, что здесь происходит нечто для него непостижимое, затаился и старался вообще не отсвечивать, никак не проявляя своего присутствия. Мне показалось, что он наложил на себя морок, чтобы не попадаться на глаза бегающим вокруг великанам. Признаться, очень хотелось остановиться и попробовать наладить контакт с этим мальцом, но сейчас не до этого. Я все еще был связан с иллюзией, и то, что сейчас происходило на поляне, мне не нравилось. Глаур, вставший на ноги, выхватил два острых кинжала и сейчас крутился на месте, не подпуская к себе никого из бойцов. На той поляне были пока что лишь двое, гвардеец и охотник, которые пытались хоть как-то задержать Глаура до прибытия подмоги. Гвардеец, оценив стремительные движения аборигена и длинные клинки, решил не рисковать. Наконец на полянке появился еще один гвардеец. Нагнав погоню и увидев впереди беглеца, не особо разбираясь, попросту бросился тому на спину. Глаур, будто почувствовав опасность, развернулся и резко вонзил оба кинжала прямо под кирасу бойца. У меня сердце ёкнуло. Как он посмел ранить моего человека? Это мое имущество. Никто не смеет трогать мое. Стиснув зубы, я ускорил бег, выжимая из себя последние силы. Ноги гудели от напряжения. Однако дело уже было сделано. Под весом раненого гвардейца Глаур завалился на спину, а подоспевшие воины принялись хватать его за руки и ноги, прижимая к земле. Вот только гвардеец, что прижал его своим телом, был ранен очень нехорошо, у него из-под брони брызнула кровь. Трое охотников, при поддержке гвардейцев, принялись вязать руки и ноги Глаура веревками. Подоспевший отец, мгновенно оценив картину, принялся отдавать приказы и вместе с бойцами оттащил от пленника, раненого гвардейца. И секунды не прошло, как Людвиг принялся срезать с раненого крепления кирасы. «Скорее, скорее, надо посмотреть, насколько сильные раны», — поторапливал он двух гвардейцев, что бросились ему помогать. Я, отдуваясь, как раз прибыл на поле и наконец получил возможность увидеть все своими глазами. Со стонущего бойца наконец сняли кирасу, и отец сосредоточенно принялся изучать ранение. Я с удивлением обнаружил, что знаю этого парня. Он сегодня помогал мне тащить деревянные мечи для спарринга. Меня это, признаться, удивило. Отец, в первую очередь, занялся раненым. Причем, было видно, что очень переживал за своего подданного. Отчего-то это вызвало во мне чувство гордости. Он умеет заботиться о своих. Раны воина выглядели не очень хорошо. Одна была в области живота, вторая в бедре. Обе раны были глубокие. Глаур знал, куда и как бить. Да что ж такое-то? Почему, когда Изабелла так нужна, ее нет рядом? Рычал отец, зажимая раны. «Так, парень, слушай меня», — крикнул он, — «главное, не засыпай. Слышишь меня? Не смей засыпать. Сейчас я прижгу тебе раны. Ты уж прости, врачеванию я так не обучился, зато пламя знаю хорошо. Кровотечение я тебе остановлю, а дальше дотащим тебя до лагеря. А там Изабелла тебя вмиг на ноги поставит. Ты главное не засыпай, слышишь?» Я смотрел на всю эту картину и закусывал губы. «Все, что я сейчас могу, это лишь не мешать. Я ведь взял книги по врачеванию. Я понимаю, что времени у меня не было их изучить. Но разве это оправдание? Человек, служащий моему роду, гвардеец, который должен служить мне верой и правдой, сейчас погибает. И это из-за того, что я не научился лечить. Матушка говорила, что надо хорошо знать анатомию, чтобы случайно не срастить раны неверно. Но о чем тут может идти речь? У него вон все раны на виду, латай и латай». Тем временем отец, выпустив два маленьких огонька из рук, прижал ладони к ранам. Над поляной раздался протяжный крик. Воина затрясло, ему было очень больно. «Терпи, терпи», — ревел отец, посылая струйки пламени в раны. Голову парня удерживал в руках старшина. Он смотрел ему в глаза и кричал на него: «Не сметь сдаваться. А ну держись, парень, у тебя еще вся жизнь впереди. Ты видел, как на тебя девчонки в лагере засматриваются? Терпи, говорю». К ним вдруг подбежал Храдгар, в его руке блеснуло какой-то бутылек. Отец лишь взглянул на него, и тут же кивнул. «Да, Храдгар, залей ему в рот, и поживее». Меня очень это удивляло и восхищало. Если они так из-за одного воина переживают и бьются за его жизнь, то как они будут заботиться обо мне, наследнике? Я в этой ситуации принял для себя очень важное решение. Да, я слаб, да я не помню, кем был раньше, и я не уверен, что скоро наберу силы, но здесь и сейчас у меня достаточно ресурсов, чтобы быть сильнее. Моя сила не только в моем теле, она еще и в подданных, что служат моей семье и выполняют приказы. Сам я этого Глаура никогда бы не догнал, его догнали охотники, даже стягачи не смогли вовремя до него добраться. Зеленок же и точно ушел бы, а охотник справился. Если я не могу быть щитом для своих людей, то хотя бы буду их поддержкой. Вон отец переживает за раненого воина больше, чем за себя и за пленника, и я внутренне чувствую, что это правильно и достойно подражания. Значит, и я таким буду. Хороший хозяин должен бережно относиться и ухаживать за тем имуществом, что ему доверено. Хороший мастер должен ценить и оттачивать те навыки, которые у него есть. Больше таких ситуаций я не допущу. Я прочитаю все книги, которые есть, и подготовлюсь к любым ситуациям, к которым только можно подготовиться, имея те ресурсы, что есть у матери и отца. Я изучу и боевую магию, и медицину, и что угодно. Все ради достижения моих целей и для получения власти и контроля. Наконец отец выдохнул. Воин перестал сотрясаться от боли, но и сознание не потерял. Видимо, то зелье, что влил в него Храдгар, придало парню сил. «Присматривайте за ним», — приказал отец гвардейцам, а сам поднялся и направился к пленнику. Я тоже приблизился к зеленокожему, что сейчас валялся на земле связанной тушей, и злобно сопел. Он то и дело шипел какие-то проклятия, но из-за того, что охотник вжимал его лицо в землю, разобрать что-то не получалось. Забившаяся в рот пленника земля ситуацию не облегчала. Наконец у меня появилась возможность рассмотреть Глаура ближе. Он оказался крупнее, чем виделось мне ночью. Выше среднего человеческого роста, с кряжистыми жилистыми конечностями и широкими длиннопалыми ладонями. Его кожа, покрытая пятнами и шрамами, свидетельствовала о множестве драк. «Переверните его», — скомандовал отец. Воины тут же перекатили пленника на спину. На отца уставились налитые злобой и отчаянием глаза. Этот Глаур был не просто дикарем, он был воином. В его взгляде я уловил нечто большее, чем просто инстинктивный страх. «Вы умрете, вы все умрете», — прошипел Глаур. Правда, его никто не понял, кроме меня, а это интересно. Ночью я к нему наведаюсь, чтобы поболтать с глазу на глаз. «По-нашему он не говорит, господин», — произнес очевидное Храдгар. «Ничего», — кивнул отец, — «отведем в лагерь, а там Ганимед с ним найдет общий язык. Интересно, у Ганимеда есть какая-то магия? Аргус, отбери пятерых людей», — тем временем обратился отец к старшине Штоллину. Видимо, так его звали. «Пленника и Седрика», — Людвиг указал на раненого, — «доставьте в лагерь. Седрика сразу покажи Изабелле. Будем надеяться, она достаточно восстановилась». «А вы?» – спросил Штоллин. «Пойдем за вами, но возьмем левее», – ответил отец. «У меня промелькнула мысль подозвать одного из стягачей, чтобы довести раненого, но отказался от этой идеи. Люди к ним еще не привыкли. А еще, только я могу им приказывать, людскую речь они не понимают, да и не станут больше никого слушать. Пока что, однако отдал приказ двоим зверям держаться неподалеку и контролировать Глаура на всякий случай, и проследить, чтобы тот не сбежал. Самке приказал держаться недалеко от меня. Полезно иметь такую силу под рукой. С одной стороны, можно будет потом отправиться в лагерь. Там я смогу посмотреть со стороны на магию врачевания. Заодно, попробую пообщаться с Глауром. Но все это от меня не уйдет. А вот в лесу могу и пропустить что-то важное. Ту же встречу с эрленами или другими стаями стягачей. «Так точно, господин», — склонил голову Штоллин, затем спросил. «Вы и потом продолжите исследовать эти леса, не зря же собирались», — ответил отец, оглядывая столпившихся вокруг гвардейцев и охотников. «Позволите отобрать из лагеря бойцов и снова присоединиться. Не делай это, без старшины земли осматривать. Да, только без ущерба безопасности и работам», — покивал отец. «Глаура», продолжавшего сыпать проклятиями, подняли на ноги и повели в сторону нашего лагеря. Штоллин, отобрав гвардейцев, распорядился, чтобы те нарубили ветви и организовали волокуши. Я вдруг ощутил на себе цепкий и внимательный взгляд. Осторожно обвел поляну глазами. Почти сразу обнаружил пару черных глазок, что с интересом наблюдали за происходящим. Если бы взгляд не пробежал по мне, я бы и не заметил ничего. Я присмотрелся внимательнее, и мой взгляд проник сквозь наведенную магическую маскировку. Это был Эрлин. Причем не тот, которого я встретил на поляне, верхом на лисице. Видимо, их много в этом лесу. Ладно, пускай пока смотрит. Это даже лучше. На мой взгляд, люди отца ведут себя более чем нормально. А там с Эрленами проще будет наладить контакт, если они, конечно, договороспособные. Подданные нам нужны, и вряд ли мне хватит той сотни людей, что пришли с нами. Что ж, произнес отец, наблюдая за тем, как для Седрика перенесли на волокуши. Нашумели мы знатно, но это не беда. Считаю цели вылазки выполненными на 50%. Штоллин, который приготовился отправляться в лагерь, кивнул отцу. Хорошо еще, что на его товарищи не наткнулись, кивнул он на Глаура. Выглядит он опасным. Вы все же дождитесь меня, не заходите далеко. Отец поморщился. В этот момент из леса неспешно вышла стягачиха, заставив окружающих напрячься. Это свои, тут же уведомил я окружающих. Господин Дерек, обратился ко мне Штоллин. Вы говорили, что другие медведи могут быть не так дружелюбны. Надо бы пометить своих, а то ребята могут испутать. Беды ведь не оберешься. Хорошие предложения, кивнул я, а затем, под общий удивленный вздох, запрыгнул стягачихе на загривок. Глава 13. Охота. Похоже, мой вид верхом на стягачихе вызвал у окружающих эффект разорвавшегося огненного заклятия. Общую мысль выразил Храдгар. А что, так можно было, что ли? Изумленно уставился он на меня, раскрыв от удивления рот. Отец задумчиво смотрел в мою сторону, что-то прикидывая в голове. В памяти тут же всплыла очень интересная информация. Кони у нас в отряде имелись, вот только их давно уже использовали для телег. Отец отказался от личного коня еще полгода назад, чтобы впрячь в телегу с вещами. Сам он все это время шагал на своих двоих, наравне со своими воинами и другими мужчинами, зато женщины и дети в основном ездили на телегах. А теперь, похоже, открывалась новая возможность. Никто даже и подумать не мог, что мы обретем здесь новых скакунов. Да еще каких. Я сейчас верхом на стягачихе выглядел так, как если бы Эрлен забрался мне на шею. Настолько она была огромная, ну или я был настолько маленьким. «Сын, я жду объяснений», — произнес он, — «с каких пор ты стал дрессировщиком?» Сказанное отцом слово тут же восстановило в памяти кое-какие подробности, и я мгновенно нашел удачный ответ. «Так мама же мне дала книги по магии природы, вот я и изучил некоторые премудрости дрессировки, и на этих стягачей подействовала». Отец подозрительно посмотрел на меня. «Магия природы, значит», — заключил он. В его взгляде я прочитал сомнения, а также некую досаду. Видимо, он сам ленится читать магические трактаты, как и бывший владелец моего тела. Правда, не совсем понимаю их в этом. Чего там трудов прочитать какие-то 3 книжки? Я их осилил за сутки, а им уже столько лет, они смогли их прочитать. Ну, либо у них есть более интересные занятия. Тем временем отец продолжил расспрос. Как считаешь, легко их будет приручить и предоставить другим воинам? Мне или Штоллину? Старшина, который как активно организовывал конвой, на миг замер, навострив уши. «Я попробую», — покивал я. «Хорошо», — довольно улыбнулся отец и, проявив усилие над собой, отвел от меня взгляд. Он убедился, что Штоллин готов отправляться, и объявил. «Итак, учитывая, что нас станет меньше на 6, действуем по следующему плану. Сейчас отправляемся следом за Штоллином в обратную сторону. Их 5 будет центральной. Вдумчиво, внимательно оцениваем земли. Охотники, уделяйте внимание следам, поищите логово и лежбище. Думаю, что раз мы не привлекли ничьего внимания, можем растянуться чуть пошире. Это поможет нам покрыть большие пространства». Пока отец вещал, я внимательно присматривался к зарослям, выискивая черные любопытные глазки. Мой фокус со стягачем был сделан, в том числе, и для иных целей. Во-первых, Глаур, который застыл от удивления, уставился на меня, распахнув от удивления пасть. Все правильно, пусть знает, с кем ему придется вскоре пообщаться. Во-вторых, я хотел, чтобы шпионящий Эрлен разглядел меня получше. Все-таки стягачи местные звери и довольно строптивые. А тот факт, что я дружу с одним из этих хищников, вполне может навести малышей на полезные для меня мысли. Тем временем отец продолжал летучку. Главный вопрос к охотникам. Замечали ли вы во время погони что-то интересное? Есть о чем доложить? Про эрленов я пока решил умолчать, зато руку поднял один из охотников. «Да, я заметил следы копыт, уходящих прочь от нашего лагеря», — усатый мужчина махнул рукой куда-то в сторону. «Найти их снова сможешь?» — спросил отец. «Да, конечно. Кстати, копыта не такие, как у этих ваших гивей. Немного другие, более толстые и расположенные они ближе друг к другу, значит, туловище куда короче». Я про себя отметил наблюдательность этого охотника. Парень молодец, надо будет его потом как-нибудь наградить за старания. Да, отличные новости. Отец искоса глянул на меня. Нам неплохо бы вернуться сегодня с добычей. Необходимо отыскать дичь. Охотники дружно закивали. Слово взял Штоллин, который как раз закончил все приготовления. Также следует определить места для наших застав, обратился он к отцу. Места здесь, как мы выяснили, не самые дружелюбные. И вот такие ребятки, отец кивнул на Глаура, могут нам серьезно насолить. Согласен с тобой, Аргус. Нужно подготовиться заранее, на случай приближения противников к нашим землям. Поэтому второй задачей ставлю выявление удачных мест для снаряжения обзорных площадок на подходящих деревьях. Ишь как заговорил, приближение врагов к нашим землям. Так и порешили. Снова разделились по пятеркам и растянулись в линию, забирая левее от лагеря. Сложно было пока определить стороны света, так как небосвод был незнаком, и расположение полюсов было неизвестно. Поэтому ориентировались простыми указаниями лево, право. Уверен, очень скоро, когда местность будет достаточно изучена, появятся какие-то ориентиры, а сейчас пока что смотрим так. Сразу за конвоем Штоллина шагали отец, Храдгар, Стефан, тот самый, рыжий паренек и я, верхом на медведе. Стефан, который вначале заплутал в лесу, нашел нас только в конце общего собрания, ориентируясь на голоса. Рыжий, как и некоторые солдаты, то и дело поглядывали на меня с завистью, я и внимания не обращал. Я пытался наладить контакт с медведицей и пообщаться с ней. Это было довольно умное животное, но все-таки животное. Говорить о каком-то подобии разума было сложно. Однако я ласково потрепал ее по загривку. Похвалил за то, что она смогла достать своей лапой Глаура. Тут же почувствовал, что медведице моя похвала понравилась. Послал мысленный образ Глаура, и хищница недовольно рыкнула. Стягачи, судя по всему, Глауров не очень-то и любит. А еще, кажется, вчера в деревне этих зеленых тварей я рассмотрел несколько медвежьих туш. Видимо, отношения у них немирные. Обращаясь к стягачихе ментально, пытался получить какую-то информацию в ответ. Вдруг эта самка знает о расположении других лежбищ стягачей, а еще попытался прикинуть, можно ли обучить ее каким-то командам, вдруг удастся надрессировать ее, а также приучить подчиняться людям. Но тут вставал другой вопрос. Как подсказывала мне моя память, а также опасения матери, рано или поздно сюда могут прийти люди с недобрыми намерениями, поэтому приучать стягачей к тому, что все люди хорошие, тоже не следует. В любом случае, главное я выяснил, ассимилировать стягачей вполне возможно. С дрессурой придется повозиться, но нет ничего невозможного. Куда больше меня вдохновляла мысль о том, как может усилить меня ручная стягачиха, ведь эта сила довольно немалая. Какой бы Глаур не был сильный и ловкий, против здоровенной туши, когтистой и клыкастой, он сделать ничего не сможет. А против клина наездников на таких зверях и сотня Глауров стоить ничего не будет. Поэтому вопрос о расширении популяции нужно поднимать. Опять же, любопытный момент, моя скорость и мобильность благодаря стягачихе тоже значительно возрастет. И не нужно будет переживать о том, что напорюсь на какую-то ветку. Буду спокойно заниматься себе магией, в то время как стягачиха будет отправляться туда, куда мне нужно. Главное, на ветку не напороться. Значит, я стану более эффективным заклинателем, при этом достаточно защищенным. От сотрудничества с этими зверями одна лишь польза, что не может не радовать. Примерно на середине пути по цепочке от крайнего отряда пришло сообщение, что охотники вновь вышли на следы тех самых животных, что до этого видел охотник. Отец тут же скомандовал отрядом сгруппироваться. Замедлившегося было Штоллина, Людвиг поторопил отправляться в деревню. Глаур, заметив, что гвардейцы замешкались, хотел было дернуться, но один из воинов хорошенько саданул того в живот, чтобы не дергался. Спустя несколько минут отец с охотником обсуждали обнаруженные следы. Людвиг, судя по задумчивому лицу, не видел абсолютно ничего, зато охотник полушепотом объяснял. «Ну вот же, смотрите, здесь трава примята, вот здесь, видите, клочки шерсти на коре. Думаю, вон там, где земля помягче, увидим следы копыт». Отец покивал. «Можешь определить, Насколько свежие следы? Ну, дождей не было, а то место, где я впервые увидел следы, там мокрая грязь. Думаю, следам часа 2-3, не больше. Хорошо, воодушевленно ответил отец, веди, только осторожно. Затем оглянулся на своих, главное не шуметь, ступаем тихо. Да, это верно, шуметь не стоит, согласился охотник. Здесь, судя по следам, особей 7, не меньше. Из них, кажется, 3 детеныша. 7 против 18, думаю, справимся, покивал отец, скользнув взглядом по стегачихе. Если они действительно будут так хороши в пищу, детенышей сохраним для разведения. Ход мыслей Людвига мне понравился, масштабно думает. Все верно, животноводство станет спасением для зарождающейся деревни, пока не будет налажено сельское хозяйство. Варгхи не самые приятные звери, но лучше уж держать их под присмотром и разводить на мясо, чем позволять их популяции распространяться по лесам. Варгхов поэтому и не стреляли поголовно, чтобы уж совсем не лишать себя вкусной дичи. Осторожно пробираясь следом за охотником, мы вышли к реке, а потом продолжили идти вдоль ее русла. Охотник часто останавливался и что-то изучал на земле. Несколько раз мне показалось, что он попробовал землю на язык, так низко он наклонялся. Стегачиха, несмотря на ее размеры, ступала очень мягко и тихо. Казалось, Храдгар, топающий по мягкой земле, издавал больше шума, чем это гигантское животное. Ко мне уже попривыкли и так не пялились. Отец дал указание снова немного рассеяться, но не сильно, чтобы видеть друг друга и продолжать прочесывать территорию. Пока шагали, мне показалось, что я еще несколько раз ловил на себе взгляды черных бусинок глаз. Однако, сколько я не вглядывался в листву, так и не смог обнаружить того, кто на меня смотрел. Либо чудилось, либо эрлены, поняв, что я их могу видеть, стали прятаться куда лучше. Очень скоро охотник вдруг поднял руку, и все тут же замерли. «Кажется, близко», — прошептал он, — «вон там, за той грядой камней», — произнес он. Метрах в 50 от нас река делала небольшой завиток, а потом огибала груду булыжников. Мужчины так затихли, что стали слышаться стрекотание насекомых. А еще, сквозь журчание воды, до нас стало доноситься до боли знакомое похрюкивание. Это действительно были варгхи, охотники. «Сети, наготове?» — полушепотом спросил отец. Усатый мужчина оглядел своих, сделал какой-то знак, затем кивнул отцу. «Мелких особей берем живьем», — скомандовал отец, — «самых больших, если они опасны, забиваем. Рисковать ни к чему, если эти животные так похожи на наших кабанов, то порвать могут даже латника». «Так точно», — подтвердил один из гвардейцев. «У меня отец всю жизнь инвалидом проходил после встречи с кабаном». «Ладно, отставить разговоры», — кивнул отец, — «разделяемся, обходим их по кругу». «Ну, удачи нам». Отец указал рукой вперед, затем двинулся сам в первых рядах, взяв на изготовку лук и наложив стрелу на тетиву. Мне показалось, что наконечник стрелы вспыхнул магическим заревом. Пока отец и главный охотник рассуждали, я послал иллюзию жучка к той самой гряде, за которой слышались веселые повизгивания. Очень скоро моему взору предстала семейная идиллия. Трое взрослых варгхов и четверо детенышей. С количеством охотник угадал точно. Мелочь резвилась у самой воды, а взрослые варгхи, развалившись на камнях, грелись на солнце. Могучие бока лениво вздымались, уродливые морды то и дело порыкивали на мелюзгу, которая то и дело приставала к старшим. Я попытался определить их размеры. Твари крупные и весьма опасные. Причем самка, явно матка, выглядела особенно грозно.